Его последний бой. Первое. Претория уже перестала быть столицей Трансвааля и доживала последние дни. Перед опустевшим зданием правительства, возле цоколя так и не поставленного памятника президенту Крюгеру, уныло прохаживались двое полицейских. Старые неуклюжие форты щерились пустыми бойницами, орудия из них вывезли. Большинство домов в городе было заколочено. Ветер нес по улицам обрывки бумаг и клочья сена, шевелил каким-то тряпьем, погромыхивал жестяными вывесками брошенных магазинов. Только за железнодорожной станцией было еще шумно и суетливо. Грузили последний эшелон на восток. Ящики с консервами и мешки с архивными материалами на вокзальной платформе перемежались с бочками рыбы и тюками шерсти. У докачки валялись два трупа. Эти не успели уйти от полицейского наряда. Мародеры. Убрать их было не досуг. И англичан ждали с часу на час. Заслон перед городом был слабый. Сдав Йоганнесбург 31 мая, Ботэ двинул свою армию на северо-восток, к железной дороге Претория Лоренцо-Маркес. Пора было организовать оборону этой коммуникации, ставшей для буров важнейшей. На ней стояла новая столица Трансвааля — Махадодорп. Войска Делорея отошли на север, западнее Претории. Для прикрытия главнокомандующий оставил лишь отряд Йоханнесбургской полиции и команду Ковалева, передав ему 12 пушек. Боевой арьергард расположился на отрогах Витватерсранда у станции Рена. Место было не очень удачное. Оно простреливалось с недалеких холмов, но выбирать уже было не из чего. Прихватив с собой Антониуса Мемлинга и Каамо, Петр Ковалев объезжал позиции. Надо было договориться о взаимодействии с начальником отряда йоханнесбуржцев, уточнить у артиллеристов количество боеприпасов и выбрать наилучшие пути отхода. День был пасмурный, облака волочились над самой землей. Вздыхал и попыхивал на станции паровоз, готовился утащить в Преторию последний железнодорожный состав. Земляные работы на позициях шли вяло, окапывались бурые нехотя, сказывались измотанность и то, что люди знали, бою быть недолгому. Все равно столицы по существу уже нет, только прикрыть отход своих. Может быть, поэтому Петр обратил внимание на бура, который быстро и старательно рыл себе индивидуальный окоп. Поодаль стояла его лошадь. Видно, бур был приблудный и решил воевать самостоятельно. — Почему ваш конь не в укрытии? — подъехав, спросил Петр довольно резко. Бур выпрямился, отер с лица пот, ответил неохотно. — А он мне уж ни к чему. Вырую себе вот ямку и отсюда ни на шаг. Спичка найдется? Опершись руками на край окопа, он подтянулся и сел, доставая из штанов трубку. На одну ногу ему заменяла деревяшка. Что-то знакомое почудилось Петру в его лице. — О, Франц Брюгель! — подъехал приотставший Антониус Мемлинг. — Здравствуй, старина! — Здравствуй, Мемлинг! — отозвался бур равнодушно. — Куда ж ты с своей культей? Брюгель недовольно покосился на него, огрызнулся сердито. — Стрелять я не культей буду. И тут Петр вспомнил, где видел его. Это был хозяин того постоялого двора, в котором Петр останавливался в свой первый приезд в Преторию. — Вы не брат Гуго Брюгеля? — за Франца ответил Мемлинг. — Брат, родной брат. — Здесь жена Гуго и его внук. Франц неопределенно похмыкал. — Может, хотите их повидать? — Зачем? — Пусть они делают свое дело, а я сделаю свое. — Вы один? Приехали сюда. — Я-то один, да таких, как я, наберется здесь сотни-две. Приглядевшись, Петр заметил, что и верно, буры на склоне этого и соседних холмов незнакомы. Так же деловито и спокойно, как Брюгель, они готовились к своему последнему бою на подступах к родному городу. «Антонис, поговори с людьми. Человек 100 надо бы перевести на левый фланг, там у нас жидковато». «Переведу, командант!» — Мемлинг тронул коня. «До свидания, дядя Франц!» Прощай, Антонис. Петр молча поклонился и отъехал. Разговаривая с артиллеристами, он шагах в 500 от батареи увидел санитарные палатки. Откуда им быть? Медиков с его команду не было. «Это русские санитарного отряда», — объяснил один из артиллеристов. «Доктор Иван!» «Давыдов», — смекнул Петр. У палаток его встретила Елена Петровна и обрадовалась. «Петр Никитич, славно-то как! Мы вас так часто поминаем с Иваном Николаевичем!» И пожаловалась. «Упрямец! Ох, какой упрямец! Ведь наши все уже собираются домой!» Указание получено. Выехали из притории вместе с правительством Крюгера, а Давыдов уперся. Жаждет, видите ли, защищать уже павшую столицу. Жаловаться-то она жаловалась, но втайне, видать, гордилась. В ближней палатке негромким сипловатым голоском кто-то напевал по-русски. «Сынов у меня 7, двоих уж нет в живых, а за свободу борется 5 юных остальных. Трансваль, Трансваль, страна моя! Ты вся горишь в огне!» Откинув полог из палатки, выглянул Давыдов с недомотанной лентой бинтов в руках и тут же на полусловие оборвав песню, бросился к Петру. «Здравствуйте, голубчик! Что ж вы земляков забываете?» — протянул рукой Кааму. «Мое почтение, наш юный друг! Извините, по-русски-то чай не понимаете?» «Как не понимать?» — Кааму даже обиделся чуток. «Я понимать!» «Земляк Россия, друг, я пермень уметь стряпать!» «Ей-богу!» — удивился Давыдов. «Ну, молодчина! Елена Петровна, будет чем почивать гостей! Пермень мы едва сообразим, а вот что-нибудь попроще!» «Не беспокойтесь, Иван Николаевич, нет угощений», — сказал Петр. «Мы ведь здесь мимоходом. Увидал я палатки ваши, удивился. Как-то вы здесь очутились?» Давыдов нахмурил белесые бровки. «А чему ж тут, батенька, удивляться? Я врач военный. Где бой, там и...» «Ведь ваш санитарный отряд, — перебил Петр, — готовится к отъезду на родину. Однако-с, еще не уехал. А догнать его я всегда успею». На станции прощально взревел паровоз и, отдуваясь, тронул поезд. Лязгнули буфера, застучали колеса. Елена Петровна замерла, прислушиваясь, потом снова принялась бесшумно и сноровисто хлопотать по своему санитарному хозяйству. Давыдов тоже прислушался и повторил: «Успею». «Круто меняет тему», — сказал уже с улыбкой. «А приятно все же от негров далекой Африки услышать русскую речь». Кому его понял? «Я русский разговаривать другом, Петере, Димитере разговаривать». «Кстати», — повернулся Давыдов к Петру, — «столько я наслышан о вашем Дмитрии, вы так не удосужились, милейший, познакомить меня с ним. Сожалею весьма». «Что поделаешь, Иван Николаевич, не всегда мы вольны распорядиться собой и своим временем. Дмитрий наш недавно вернулся из странствий, а позавчера вот привез жену из Йоханнесбурга. Ее отец взорвал свой рудник и сам взорвался. Дмитрий теперь подле нее. Впрочем, ненадолго. Всех женщин мы отправим отсюда». Они помолчали. «Да, раздумчиво и сдержанно», — сказал Давыдов. «Война». И, нахмурившись и, видимо, забывшись, начал бубнить всю ту же песенку. «Под деревом развесистым задумчив бур сидел». «Что это вы такое все напеваете?» — заинтересовался Петр. «А, да так, знаете ли, привезли из России. Всех-то слов не запомнил, а от коллег мельком слышал. Трансваль, Трансваль. Страна моя, вот поди ж ты. Такие слова, а рождены где? В России. Примечательно». Елена Петровна, возле палатки, протиравшая хирургический инструмент, откликнулась негромко. «Отзывчивое в России сердце. То всех народов нашему дело есть». Каму напряженно вслушивался в разговор. «Ну, хорошо». Петр чуть прихмурился, пора было перейти к делу. «На случай нужды достаточно у вас фургонов и быков?» «Вполне, Петр Никитич. Смотрите, а то, я думаю, свои отправить в тыл. Отходить вам на Рейтон, железной дороги». «Кто?» — он махнул рукой на восток. «Это миль 25 отсюда. Пришлю посыльного, сразу же снимайтесь. Он и проводником вам будет». Уже заранее настраивайтесь этак. Петр было усмехнулся, потом сказал очень серьезно. Без этих фокусов, Иван Николаевич, без самовольничания. Ну, счастливо вам. Двинулись к Аму. Он легко вскочил в потертое, лоснящееся седло.